Глава 16, часть 2. Камень, прикрывающий выход из подземелья, пришлось отодвигать вдвоем. Страх леди Бетфорд перед новым визитом вампирши был очень велик. Вход из леса прикрывали пара огромных валунов, присыпанных слоем земли, которые, она надеялась, никто никогда не сдвинет. Они бежали долго, перескакивая ручьи, не обращая внимания на путающиеся под ногами буреломы, стараясь как можно быстрее покинуть лес и подлесок возле замка. Слабый голос старухи был полон мольбы. «Остановись! Это последний отдых в моей жизни!» Тильда закашлялась. Изабель только сейчас заметила, что не надела плащ. Он остался в покоях Ричарда. А значит, собаки, посланные в погоню, могут взять след. Дерек скинул суконную накидку и набросил на плечи колдуньи. Она поблагодарила глазами, стараясь сберечь каждый вздох, и обратилась к Блэр. «Тебе слишком много отмерено горя судьбой, моя девочка. И лучше не станет». Она тяжело вздохнула. «По-другому не будет. Не в этом веке. Что ты видишь в будущем для всех нас?» «Не могу сказать». Она указала глазами в землю. «Он не позволит. Каждое предсказание стоит года жизни, а мне осталось ее совсем ненадолго. Но знай, что с Ричардом быть вам всегда влюбленными друг в друга, половинками, стремящимися стать одним целым». Тяжелый кашель вынудил сложиться сухое тело пополам. Из уголка рта текла кровавая пена. Тильда с трудом дышала, почти не ощущая биения сердца. Изабель поцеловала морщинистые руки той, что не дала убить новорожденную дочь. Не позволила растерзать ее Лориану. Сделала все, чтобы вампирша смогла попасть в замок и обратить любимого. «Спасибо за все». Тильда с удивлением наблюдала, как катятся слезы из глаз, меняющих цвет радужки. «Ты созданная им». Она взглянула наверх. Чудо, нарушающее все законы бытия и договоров между различными силами. Она покачала головой. Нежить, служащая живым. Если бы это могла понять и принять моя дочь... Она тяжело вздохнула. Дважды ее душа любила, но была растоптана извергом и предателем. Где заканчивается любовь, там начинается ненависть. Дрожащая ладонь легла на холодное, словно лед лицо, горячей сердцем красивой женщины. «Мне надо выговориться. Прими мою исповедь. Пообещай не измазать руки кровью несчастной девочки». Блэр смежила веки. Она не смогла принять правду от бывшего монаха, но слова старой ведьмы били по сердцу, вгрызаясь в мозг. Любовь, словно висячий над пропастью мост, соединяющий прошлое с будущим. От того, сколько ты смог впустить ее в сердце, зависит, каким будет твой путь между рождением и смертью. У одних мост увит цветами нежных лилий, у других – колючим терновником, у третьих – выжжен почти дотла. Последний придет, шатаясь от усталости, мечтая лишь об одном, чтобы жизненный путь поскорее закончился. Он соткан, выложен, свит из множества составляющих. Любовь к родителям, родине, мужчине, женщине, детям. Она оглянулась на обездвиженные тела внуков, уложенных рядом друг с другом. Любимые мальчики не сгинут в гнилых объятиях проклятой чумы и не утащат за собой мать. Но как жить графине одной в огромном замке третьего по величине графства? Что осталось от этого моста у Жаклин? Почти ничего. Она станет путником, бредущим по сожженной любви, подгоняемая в спину ветром ненависти. Тильда стащила с пальца кольцо с большим изумрудом и вложила в ладони Забыль, как знак благословения. Подслеповатые глаза светились счастьем. Ричард пойдет по нему твердой поступью до конца. У всего всегда бывает окончание, даже у дарованной свыше вечности. Ради этого стоило жить. Колдунья устало откинулась на спину. Хозяин давил, требуя спуститься к нему. но желания господина и прислужницы дьявола не совпадали. Ведьмы в Изе кричали, умоляя не связываться со слугой сразу двух господ, предупреждая, что отныне она никогда не будет принадлежать себе. Но разве могла Блэр бросить ту, что не единожды помогала и ни разу не предала? Вязкая тишина повисла над местом последнего привала старой кормилицы. Дерек стоял в метре от баронессы, готовый принять и разделить с ней любой удар. Остальные держались чуть в стороне, понимая, что у них недостаточно сил. «А теперь слушай внимательно и запоминай. Ты убьешь меня сразу после кивка. Не мешкай. Что бы ни случилось дальше, держи меня за руку, пока в тебя не перейдет память ведьм Англии. Узнаешь тайны, что могут как вознести высоко наверх, так и скинуть в бездну. Но ты разберешься. А после разорвешь мое тело на части и раскидаешь по графству. Пусть помогут волки и вороны». Ведьма улыбалась, произнося страшные слова о собственной смерти. «Я не исчезну, а останусь в этих землях рядом с дочерью. Не уйду в ад, а стану призраком». Она пару раз глубоко вздохнула, устремив взгляд на внуков, и кивнула. Изабелла пронзила сухую кожу худенькой шеи, зажав в ладони кисть жилистой тонкой руки. Тильда пару раз дернулась и затихла. Большие глаза Изабеллы затянулись бордовой пленкой, источая кровавые слезы. Она дрожала, с трудом удерживаясь, чтобы не вынуть клыки из глубоких ран, не выплюнуть на землю ядовито-горькую кровь. Черные тучи плотно укутали небо, рассекая, терзая ударами молний. Рев ветра прорывался сквозь гром, ломая пустые кроны деревьев, стараясь вырвать крепкие корни из почвы. Видения сплошным потоком мелькали перед глазами вздумавшей поддержать бунтарку вампирши. Она видела вперемешку, что было и будет, пытаясь понять порядок событий. Вот она собирает куски разрубленных родителей, сидя в луже из их крови с кишками. Боль с отчаянием и невозможностью хоть что-либо изменить бьет в сердце. Костры с горящими на них женщинами и мучениками. Ее насилуют пилигримы, заткнув рот вонючей липкой ладонью. Огромные замки и города, кишащие людьми в чудных одеждах. Она хоронит трупик крошечной девочки. Распятые на крестах мученики. Молодая Жаклин, избитая до черноты. Голая грудь в кровавых укусах от белых зубов красавца мужа. Утопленницы с выпученными глазами. Блестящие башни, устремившиеся в бескрайние небеса. И войны, войны, войны, одна за другой. Проклятия умирающих старух, извергающиеся из перекошенных болью ртов. Громкое карканье кружащего над полем боя воронья, косящего взглядом черных глаз в грозовое небо, рвущего из открытых ран убитых куски еще теплого мяса. Волки, раздирающие раненых лошадей. Вампиры, высасывающие жизнь из брошенных на бескрайних полях недобитых воинов. Изрыгающие огонь железные монстры, летающие в вышине, горящее небо. Дети, вопящие в животах тлеющих заживо матерей. Кровавые реки, вскипающие моря, рвущиеся на части горы. Пиршество смерти. Слова на неизвестных ранее древних языках, бьющие в мозг, сворачивающиеся змеями фразы заклятий. Глаза Изабель закатились, веки дрожали, кровавые пузыри, заледеневшие на месте укусов крови. Джейн укрывалась в объятиях Геона. Мария вцепилась когтями в вековой дуб. Вампиры с трудом удерживались на ногах. Дерек в желании хоть чем-то помочь упал на колени, взывая к тому, кто мог все прекратить. «Спаси и сохрани своих преданных слуг, Господи! Ибо что просишь ты во имя Твое, будет исполнено, во имя Твое! Защити свое, пастырь, ибо как велит воля Твоя, так и будет в мире Твоем! Укрепи веру в Твоих слугах, Господи, ибо живущий в вере и умрет в вере! Спаси и сохрани слуг своих, Господи, ибо что просишь Ты, будет исполнено во имя Твое». Тильда была выпита до дна. Морщинистая рука отпущена. Безжизненное тело упало к ногам обессилевшей вампирши. Сухая гроза прекратилась. Небо из черного стало красновато-серым. Тучи исчезли бесследно, будто не терзали мгновение назад бескрайнюю высь гигантскими молниями. Дерек накрыл мертвую колдунью плащом и встал на колени перед ученицей, давно переросшей его в умениях. Мыслями она до сих пор находилась в будущем. Окровавленные губы шевелились. Он прислушался, ловя и складывая во фразы обрывки слов. «Счет дней продолжится, но в них не будет тебя. Все так же взойдет бесстрастное солнце и наступит утро эры пепла. Первый день, в котором я не стану искать любви, потому что знаю точно, тебя больше нет». Кровавые слезы лились из алых глаз, оставляя бордовые борозды, как глубокие шрамы на бледном лице. Монах ужаснулся. Все вместе отдавало пророчество Армагеддона, лик Мадонны проклятых лет. Он осторожно коснулся худенького, вздрагивающего плеча. «Изабель, вернись к нам, Иза! Что делать дальше? Что ты видишь? Где ты сейчас?» Вопрос за вопросом. Ждать пришлось долго. А где-то там шел охотой на них Лориан. Готовились выступать вслед за убийцами сыновей графини, воины замка и рыцари лорда Пембрук. «Дерек!» Позвала она сама, выйдя из состояния транса. «Надо спешить, но у меня совершенно нет сил». «Где ты была?» «Там, где не хотела бы оказаться однажды». «Ты видела будущее глазами Тильды?» Сильная, гордая, властная баронесса всхлипнула, быстро забормотав. «Я не хочу смотреть в пустые глаза мертвецов». Она огляделась, рассматривая результаты короткой бури. Поваленные деревья, комья земли на лицах обращенного графа, барона и леди Гвен. Видение не отпускало, сердце сжимало такая тоска и безысходность, что хотелось выть. «Одного, став вампиром, ты лишаешься навсегда». Слышать тишину. Она всегда наполнена множеством звуков. Я скучаю по тем временам, когда могла ее слышать, бродя по лесу перед дождем. Когда все замолкают и ищут укрытие. И только листва шелестит на деревьях. Радуюсь первым каплям. Умытая счастьем листва. Или зимой так тихо в лесу. Она вздрогнула, отгоняя руками от лица дымку будущего. «Но тишины, в которой я там оказалась, мы должны избежать». Она выгнула ноздри, грозно сдвинув брови. «Пусть знает, что я не позволю ему разрушить мир». «Кому?» Дерек встряхнул головой, раскидывая по плечам светлые волосы. «Что ты видела?» Тильда предупреждала, что многое нельзя говорить. «Битва с Лорианом, что предстоит, не будет последней». Вампир тяжело вздохнул, обернувшись в сторону Бристоля. «Сначала нам надо умудриться выжить». Он отшатнулся, заметив в глазах подруги совершенно неподходящую молодой девушке глубокую вековую мудрость. Взгляд старой Тильды. «Выживем обязательно. Я нужна дочери». «Ты узнала, где она спрятана?» Надежда и страх в голосе. Времени на освобождение девочки не было. Нет, не в видениях. Это вот тут. Она ткнула кулаком в сердце. Я вижу нас высоко в горах. Кругом высокие скалы, покрытые снегом. Словно ложе, застеленное выбеленным холстом изо льна. Ложе, где ветер ласкает звезды. А темная ночь поет колыбельные песни. Она улыбнулась. С тех пор, как узнала, что мой младенец — девочка, а не бесполое расплывчатое пятно утерянных человеческих воспоминаний, я думаю о ней каждое мгновение. Порыв ветра разметал черные локоны, словно крылья ворона, желающего взмыть вверх. Я слышу голос моей малышки, воображаю, какая она. Порой различаю звонкий смех. Во всем. В шуме ветра, в шорохе листвы, почему-то в шуршании ряс, идущих к роднику монашек, Ощущаю тепло пухлых пальчиков, зажатых в моей ладони. Я боюсь думать о ней, но ничего не могу с этим поделать. Смех сквозь слезы и мучающий в последнее время вопрос. Я схожу с ума? Она поднялась на ноги с надеждой, ловя взгляд рыцаря. Наверное, последнее, чего бы ты хотел, иметь дело с сумасшедшей вампиршей. Он сказал ровно то, что ей хотелось слышать. Ты не сумасшедшая. Дар дает возможность видеть то, что хочется. Громкий хохот совы вывел всех из задумчивости. Цветные всполохи разукрасили беззвездное небо, словно предупреждая о грядущей беде. Изабель оголила клыки, погрозив невидимому врагу кулаком. «Не надейся, что сможешь захватить нас врасплох», — пообещала она всем врагам разом. Дерек наклонился к укрытому телу мертвой колдуньи. «Сдается мне это проделки дьявола. Надо скорее уходить с этого места. Где похороним его служанку?» Изабель с нежностью соединила пальцами веки на выцветивших зеленых глазах старой кормилицы. «Могила не для нее. Надо разорвать и раскидать куски мертвой плоти по графству. Если Лориан сможет ее собрать и оживить с помощью сатаны, мы все погибнем».